Глава шестая. Ползком я пробирался сквозь заросли и, наконец, раздвинув кусты, увидел реку. Сердце у меня замерло. Большая старая медведица-гризли стояла на задних лапах в воде и мотала головой, словно высматривала добычу. Два крохотных медвежонка сидели на берегу и смотрели на мать. Вдруг за ее спиной показалась головка бобра. Зверек набрал воздуха в легкие и скрылся под водой. Медведица быстро повернулась, подпрыгнула и опустилась на все четыре лапы, взбаламутив вокруг себя воду. Когти правой ее лапы застряли в звеньях цепи, привязанной к моей западне. Рванувшись вперед, она вытащила на поверхность воды западню, и я увидел большого бобра, попавшегося в ловушку. Медведица разинула пасть, схватила зверька и двинулась к берегу. У меня в глазах потемнело от бешенства. Я не хотел лишиться этой западни, и жалко мне было бобра, которого я мог обменять на сильную вьючную лошадь. Но я боялся медведицы. Много слышал я рассказов об охотниках, растерзанных гризли. Самым опасным из всех зверей. Однако гнев одержал верх над страхом. Старая медведица добралась до берега. Оба медвежонка привстали на задние лапы и втягивали носом воздух, словно старались угадать, что держит она в пасти. Колышек, к которому привязана была цепь западни, я вбил довольно далеко от берега, опасаясь, как бы бобр не выбрался на сушу и не освободился из западни. Должно быть, зверек только что попал в ловушку и пытался высунуть головку из воды, когда к реке подошла медведица. Вдруг цепь натянулась, и медведица, разжав клыки, упустила бобра. Тихонько заворчала она от удивления и повернулась, чтобы снова поймать зверька. Она стояла боком ко мне, я решил не упускать удобного случая. Прицелившись ей в спину, я спустил курок. Медведица заревела от боли, а я вскочил, повернулся, чтобы убежать, и сбил с ног сестру. Я не знал, что она стоит за моей спиной. Конечно, не так и вскрикнула, и медведица услышала ее крик. Я схватил сестру за руку и помог ей встать. «Беги!» — сказал я, оглядываясь через плечо. Медведица громко ревела и, продираясь сквозь заросли, шла прямо на нас. Кровь лилась из ее разинутой пасти. «У нас есть надежда на спасение», — подумал я. «Эта алая пенистая кровь хлынула из простреленных легких. А если легкие прострелены, медведица скоро и сдохнет». Нетаки бежала к опушке леса, где мы оставили лошадей. Я от нее не отставал, но медведица нас догоняла. Снова вспомнил я слова белого волка: «Защищай мать и сестру». Круто свернул я в сторону, замедлил бег и громко крикнул, чтобы привлечь внимание медведицы. Забыв о Нетаке, она бросилась по моим следам. Я летел как стрела, но расстояние между нами уменьшалось с каждой секундой. Бросив ружье в кусты, я развязал пояс, сорвал с плеч одеяло и, скомкав его, швырнул через плечо. Медведица поймала его на лету и вонзила в него когти, а я успел добежать до молочного тополя и, как белка, вскарабкался на дерево. Оглянувшись, я увидел, что медведица оставила одеяло и приближается огромными прыжками. Она громко сопела, и морда ее была покрыта кровью. Внезапно она тяжело упала на землю, а я, видя, что враг мой лежит неподвижно, издал победный клич. Спрыгнув с дерева, я позвал сестру. «Нетаки, беги сюда!» — кричал я. «Медведица умерла!» «Уверен ли ты в этом?» — откликнулась она. «Да-да, уверен! Иди скорей!» Взявшись за руки, мы подошли к медведице. Величиной она была чуть ли не самку бизона. Какая огромная голова! Какие маленькие глазки! а когти на передних лапах были длиной с мою ладонь. Мы, индейцы, всегда думали, что медведи сродни людям и мало чем от них отличаются. Вот почему я не мог взять шкуру убитого зверя. Только знахари имели право отрезать кусок меха, чтобы завернуть в него священную трубку. Но когти принадлежали мне по праву. Они были моим трофеем, так же, как скальп является трофеем того, кто убивает врага. Я хотел сделать из них ожерелье и носить его на шее. Пусть все знают, что я совершил подвиг. Ножом срезал я когти с передних лап, а Нитаке принесла мое разорванное, залитое кровью одеяло, и в него мы завернули когти. Потом я отыскал свое ружье и зарядил. Мы спустились к реке. Медвежат на берегу уже не было. Я вошел по пояс в воду, выдернул колышек и вытащил на берег западню с попавшим в нее бобром. Клыки медведицы не испортили меха. Быстро содрали мы шкуру с бобра и снова поставили западню. В двух других западнях мы не нашли зверьков. Вернувшись на опушку леса, мы вскочили на коней и поехали домой. Проезжая пастбищем, я отыскал наших лошадей и погнал их к лагерю. Мать поджидала нас. Когда мы пригнали табун к самому вигваму, она позвала отца. «Посмотри, как работал твой сын, пока тебя не было», — сказала она. «Это его лошади. Все, кроме тех трех, которые подарил тебе короткий лук». «Не может быть!» — воскликнул отец. «Брат ловил бобров и обменивал шкурки на лошадей», — вмешалась Нитака. «А мы ему помогали. Каждое утро мы ходили с ним к реке». Отец ни слова не ответил. Он уселся на землю и, прислонившись спиной к вигваму, не спускал глаз с лошадей. «А вот еще одна шкурка», — сказала сестра, протягивая ему шкурку бобра. «Еще одна шкурка, еще одна лошадь». Я развязал одеяло и положил его к ногам отца. «Я убил медведицу. Я совершил подвиг. Вот ее когти. Смотри, какие длинные». «Как ты думаешь, порадовался он моей удаче? Засмеялся? Похвалил меня?» «Нет». Искоса посмотрел он на когти медведицы, отвернулся и пробормотал. «Все счастливы, все довольны. Мне одному не везет. Я беден, очень беден, ничего у меня нет». «Нет, нет, отец, ты не беден. Эти лошади твои», — начал было я, но мать перебила меня. Она сердилась. Я видел, как сверкали ее глаза. «А кто виноват в том, что ты беден?» — крикнула она. «Ты! По твоей вине мы потеряли всех лошадей. Еще раз говорю тебе, вернемся к родному племени. Никогда! Никогда не вернусь я к пекуни!» — резко оборвал ее отец. «Слушайте, жена и дети!» — продолжал он, и голос его звучал мягче. «Скоро я отдохну, соберусь силами и снова пойду отыскивать наших лошадей и трубку грома. И в следующий раз я вернусь не с пустыми руками». С этими словами он встал и, опираясь на руку матери, вошел в вигвам. Летели дни. Я продолжал ловить бобров. Лошадей у нас было много, и теперь мы хранили шкурки, чтобы впоследствии обменять их на товары кипа. Отец отдыхал, сытно ел, и силы к нему возвращались. Но в дождливые дни у него болела рука, ужаленная змеей. Однажды лагерный глашатай, проходя между вигвамами, возвестил о том, что на следующее утро племя снимается с лагеря и двинется к устью реки Марии, где находился торговый форт кипа. Услышав это, отец заявил, что чувствует себя здоровым и может отправиться в путь. Путешествие прошло без всяких приключений. Через два дня мы раскинули вигвамы в долине большой реки неподалеку от форта. Кипа рад был нас видеть. В В честь старшин племени большебрюхих устроил он пир, и на этот пир позвал отца. Мать моя подружилась с Акуиаки. Целые дни проводили они вместе. Большебрюхи осаждали торговые помещения форта, где разложены были на полках товары. Много народу набилось в комнату. Всем хотелось поскорее пробраться к прилавку и обменять бобровые шкурки на материю, ружья, ножи. В лагере нашем было не меньше 2000 шкурок, а через 5-6 дней они перешли в руки кипа, и полки в торговом помещении форта опустели. Но вскоре получены были новые товары. Из форта на реке Иллустон прибыли 3 большие лодки с грузом. Никогда еще не видели мы таких красивых вещей, как те, какими торговал кипа. Нравились нам яркие цветные одеяла, каких не было у красных курток, торговавших на севере. Всем хотелось иметь такое одеяло, и в лагере не осталось ни одной бобровой шкурки. Старшины собрались на совет и решали вопрос, где ставить западни на бобров. В гости к кипа приехал белый начальник со своими помощниками. Жил он, по словам кипа, в далекой стране, которая лежит за великим соленым озером. Ему хотелось знать, как мы живем и какие животные водятся в нашей стране. Для него мы убивали зверей, птиц, насекомых, которых он решил увезти с собой на родину. Он скупал у нас не только шкуры, но и кости бизонов, лосей, медведей и других животных больших и мелких. Однажды пришли мы к нему в гости. Мой отец, короткий лук и я. Он поймал паука и пришпилил его булавкой к куску бумаги. Потом положил он паука под какую-то странную трубу. Если посмотришь в эту трубу, крохотная вещь покажется тебе очень большой. Нам он приказал посмотреть в трубу на паука. По очереди подходили мы к трубе и заглядывали в нее. Мороз пробежал у меня по коже, когда я увидел паука. Я и не знал, что у него такая отвратительная голова, такие злые глаза и огромная пасть. Потом он заставил нас посмотреть на каплю воды, и мы увидели, что копошатся в ней черви. Это было страшное зрелище. Белый человек сказал нам, что в каждой капле воды много таких червей. Но, конечно, мы ему не поверили. Просто-напросто белый человек был знахарем, колдуном. Этих червей он бросил в воду, чтобы показать нам, какой он великий колдун. Старшины порешили вернуться к маленькой реке и заняться ловлей бобров у ее истоков. Рано утром оповестил нас об этом решении лагерный глашатай. Но и часа не прошло, как приказали ему снова объехать все вигвамы и выкрикивать: «Завтра мы не снимаемся с лагеря! Едут сюда пикуни! Едут наши друзья!» Нам эту весть принесла жена короткого лука, опередившая лагерного глашатая. Лицо отца потемнело, брови сдвинулись, и пришлось нам скрывать нашу радость. «Если они раскинут вигвамы около нашего лагеря, мы немедленно отсюда уйдем», — сказал он матери. Она промолчала. Мы с Нитаки выбежали из вигвама и остановились у входа. Вскоре подошла к нам мать. Видели мы, как короткий лук, старшины большебрюхих, их воины и знахари выехали навстречу пикуни. А в вигваме сидел мой отец и посылал проклятие родному народу. Тяжело было у меня на сердце. Я видел слезы на глазах матери. Хотелось мне войти в вигвам и сказать отцу, что плохо он поступает, ненавистью отравляя нашу радость. Но я не посмел этого сделать. Вскоре вернулся короткий лук со своими спутниками, а с ними ехал вождь, одинокий ходок и старшины пикуни. Нас они не заметили и направились к вигваму короткого лука. Мы не спускали глаз с долины реки. Наконец выехали из лесу первые всадники, а за ними, извиваясь, словно змея, спустилась в долину процессия ехавших верхом пикуни. Остановились они на поляне у реки и начали снимать с лошадей поклажу. Мы побежали к ним, а навстречу нам летели радостные приветствия. Отыскали мы наших родственников, глаза лисицы, белого волка, их жен и детей. Сколько было смеха, сколько пролито слез! Женщины и девочки всегда плачут от счастья. Когда женщины раскинули вигвамы и пошли за водой и хворостом, глаза лисицы, белый волк и другие воины повели меня к реке, усадили на берегу и заставили рассказать обо всем, что с нами случилось с тех пор, как расстались мы с пикуни. Внимательно слушали они меня, передавая друг другу трубку, ни разу не перебили, пока я не рассказал им о встрече с медведицей, не показал ожерелье из когтей. Тогда один старый воин хлопнул в ладоши и воскликнул: «Ха! Этот мальчик — настоящий пикуни! Неужели я сказал «мальчик»? Какой же он мальчик? Он мужчина, воин! Ай, правду ты сказал! Правдивы твои слова, древний старик!» — подхватили остальные. О, как обрадовался я этим похвалам! Когда я закончил свой рассказ, воины долго молчали. Наконец заговорил белый волк: «Что мне сказать о старшем моем брате? Стыдно мне за него. Должен был бы я на него рассердиться. Плохо он поступает, а хуже всего то, что свою жену и детей он подвергает великим опасностям. Но знаю я, несмотря ни на что, он человек добрый и смелый. Одна беда — слишком он горд. И вот что я скажу. Пожалеем его. Он несчастен. Он потерял свой талисман, потерял своих лошадей. Змея его ужалила. Жалок он, очень жалок. Будем к нему снисходительны. Сделаем все, чтобы вернулся он в наш лагерь». И воины согласились с белым волком. Хотелось им, чтобы отец помирился с пикуни. Я отыскал мать и сестру, и мы пошли домой. Отец на нас рассердился: «Конечно, вы побывали в лагере пикуни. С ними вам веселее, чем со мной», — сказал он. «Не сердись», — ответила мать. «Ты знаешь, что всегда рады мы быть с тобой». Он промолчал. В нашем вигваме собрались гости. Первыми явились белый волк и глаза лисицы. Пришли и другие воины, друзья отца, которые не раз сражались бок о бок с ним. Ласково приветствовали они его, курили трубку, рассказывали о своей жизни и уходили, упрашивая его заглянуть к ним в вигвам. Никогда еще не видел я отца таким пасмурным и молчаливым. Впервые он молчал и слушал, что говорили другие. Ему не о чем было говорить. Новых подвигов он не совершил, его преследовали неудачи, а рассказывать о них он стыдился. Белый волк и глаза лисицы ушли от нас последними. Говорили они обо всем, только не о том, что было у них на уме. А хотелось им уговорить отца вернуться к пикуни. Вечером пришел юноша, посланный вождем пикуни, одиноким ходоком. Великий вождь звал отца в свой вигвам выкурить трубку и принять участие в пиршестве. Отец вскочил и завернулся в свое одеяло. Сердце забилось у меня быстрее от радости. Думал я, что отец пойдет на зов. У матери сияли глаза. Вдруг отец нахмурился, снова опустился на ложе из звериных шкур и проворчал, обращаясь к юноше: «Скажи твоему вождю, что я болен и не могу прийти». На следующее утро вождь пришел в наш вигвам и долго сидел с нами. Вел он себя так, словно мы по-прежнему жили в лагере пикуни, словно не было никакой ссоры. Говорил он о давно прошедших временах, вспоминал те далекие дни, когда он и мой отец были молоды. А отец, слушая, припоминая, развеселился, забыл об обидах и сам говорил немало. Мы радовались на него глядя, надеялись, что гнев его остынет, и скоро-скоро раскинем мы вигвам в лагере Пикуни. Каждый день ходили Пикуни в форт Кипа и обменивали шкурки бобров на товары белых людей. Купили они все, что привезено было на трех лодках, и требовали новых товаров. Как хорошо, что белый торговец поселился в нашей стране, в сердце наших прерий, говорили мы. Теперь ни в чем не будем мы нуждаться. Сын мой, как жестоко мы ошибались. Я не осуждаю Кипа. Был он хорошим человеком и не желал нам зла, но люди, пославшие его, задумали недоброе дело. Виноваты и мы, индейцы. Мы были недальновидны. Если подумать, мы ведь не нуждались в тех товарах, какие привозили в нашу страну белые торговцы. Предки наши сами делали свое оружие и одежды и жили счастливо. Будь мы мудрее, мы последовали бы их примеру. Вторжение белых было для нас началом конца. Для них мы истребляли нашу дичь. Мы соблазнились пестрыми бусами, цветными одеялами и табаком, ружьями и огненной водой. Мы позволили им укрепиться в нашей стране. И в конце концов отняли они у нас нашу землю. Близка наша гибель, и вместе с нами погибнут все народы прерий. Не помню, сколько дней провели Пикуни и Большебрюхи в долине реки Марии. Счастливые были дни. Дни пиршеств, плясок, стрельбы в цель из ружей, купленных у Кипа. Поберегли бы вы пули для врагов, предостерегали старики. Но стрелки над ними смеялись. Дешево стоили пули. За одного бобра белые давали 20 пуль, а бобров в ручьях водилось много. Наконец, одинокий ходок и короткий лук порешили, что настало время, когда Пикуни и Большебрюхи должны сняться с лагеря и разъехаться в разные стороны. Весь хворост в долине был собран и сожжен. Охотники, рыскавшие по равнинам, разгоняли дичь. Всем хотелось ловить бобров, и ловцов в обоих лагерях насчитывалось слишком много. По приказу вождей лагерные глашатаи объявили, что отъезд назначен на следующее утро. Большебрюхи возвращались к маленькой реке, Пикуни держали путь на юг. И одинокий ходок, и короткий лук были верными друзьями моего отца. Вечером пришли они в наш вигвам, вслед за ними явились белый волк и глаза лисицы, а также воины Пикуни. Одинокий ходок, говоря от имени всех собравшихся, просил отца примириться с родным племенем. Когда он умолк, заговорил короткий лук. Повторял он слова одинокого ходока. «Как? Неужели слух меня не обманывает?» — воскликнул отец. «Не ты ли мне говорил, что твой вигвам — мой вигвам, твой народ — мой народ?» «Да, я это говорил и говорю сейчас», — отозвался короткий лук. «Но как друг твой я тебе советую вернуться к родному племени». «Нет, я останусь с тобой. Теперь я здоров. Скоро я пойду снова отыскивать лагерь ассинебуанов, найду свою трубку и пригоню табун». «Брат, нелегкое дело найти трубку. Удастся ли оно тебе?» — сказал белый волк. «Ночью я проберусь в лагерь и буду заглядывать в вигвамы, пока не увижу трубку. А тогда я проникну в вигвам и завладею ею. Или унесу ее потихоньку, когда все спят». «Ты задумал опасное дело», — возразил белый волк. «Не успеешь ты отойти на 10 шагов от вигвама, как враги поймают тебя и снимут скальп». «Возвращайся лучше к нам», — сказал одинокий ходок. Вернись хотя бы ради жены и детей. — Да, чтобы вы снова меня отхлестали! — крикнул отец. — Довольно! Не будем говорить об этом! Я остаюсь с коротким луком! Молча вышли из вигвама наши родственники и друзья, а короткий лук сказал отцу: — Будь готов. Утром мы снимаемся с лагеря. Не стоит говорить о том, как были опечалены мы трое, мать, сестра и я. Мы надеялись, что этой беседой будет сломлено упрямство отца. Мечта наша не сбылась. Снова прощались мы с родным племенем, снова шли навстречу неведомым опасностям. 3 дня спустя мы вернулись вместе с большебрюхими к маленькой реке. Отец мой теперь был здоров и не хотел сидеть, сложа руки. Часто брал он мое ружье и ходил на охоту или ставил западни на бобров. Первые 20 шкурок решил он обменять на ружье для себя. Не так и моя мать и я не скучали в лагере большебрюхих. Как я уже говорил, многие большебрюхи взяли в жены женщины с племени Пикуни, и дети их говорили на моем родном наречии. Когда не было у нас работы, а отец уезжал на охоту, мы вспоминали те счастливые дни, когда Пикуни и большебрюхи жили бок о бок в окрестностях форта Кипа. Вечером, накануне нашего переселения, мать долго беседовала с Сакуяки, женой Кипа. Не так и я не знали, о чем толковали они так долго. Часто спрашивали мы мать, о чем совещалась она с Сакуяки. А мать отвечала: «Когда-нибудь вы все узнаете. Если сбудется то, о чем мы говорили, все мы будем счастливы». Лето стояло теплое. Под лучами солнца зрели и наливались соком ягоды на кустах. Однажды в ясный солнечный день отец, ездивший смотреть западни, вернулся веселый и довольный. К седлу его были привязаны 3 шкурки. Мы трое сидели у входа в вигвам, смотрели на отца и радовались его удаче. Казалось нам, что солнце светит ярче в те дни, когда отец смеется и поет. Могли ли мы знать, что этот яркий солнечный день закончится для нас бедой?